Глава 17. Образовательные программы следует подстроить под запрос зумеров. Иногда мне кажется, что программы в наших учебных заведениях не менялись с незапамятных времен. Образно говоря, мы до сих пор учим в школах, где пишут на пергаменте. Несмотря на то, что число творчески мыслящих преподавателей и директоров с новаторским подходом непрестанно растет, всем им я аплодирую стоя, преобладающим все же остается довольно скучный формат, состоящий из традиционных компонентов. Учебник, лекция, домашнее задание, тест, повторение. В общем, сплошная скукота. Конечно, и здесь всегда найдется место для правильного, увлекательного, интересного, разработанного с учетом целевой аудитории учебника и других методических материалов, лекций, домашних заданий и хотя бы в некоторых случаях тестов, но зумеры настойчиво и вполне справедливо дают понять, что пора полностью перевернуть эту систему педагогики. В противном случае мы, преподаватели, окажемся в безнадежно отстающих, а зумеры будут двигаться вперед, и неважно, с нами или без нас. Об этом наглядно свидетельствует количество молодых людей, выбирающих после окончания средней школы не высшее образование, а другие варианты. Представители поколения зумеров лучше всего раскрываются в дискуссии, а не на скучных лекциях. Им требуется обучение, основанное на навыках, практический опыт, который они действительно смогут использовать в своей жизни и будущей карьере. А что им не нужно, так это заучивание бесконечных формул, теорий и малоизвестных фактов и другие формы трудоемкой работы, которые они, возможно, и будут выполнять, но только для того, чтобы справиться с тестом или курсовой работой, а затем сразу забыть. Эта модель развития событий в итоге становится не их неудачей, а нашей неудачей их учителей. Много лет назад я сказал заведующему кафедрой гуманитарных наук нашего университета, что соглашусь преподавать вводный курс по связям с общественностью только в том случае, если мне будет разрешено обойтись без скучного учебника и превратить занятия в практику, основанную на навыках. В результате, к концу семестра, мои студенты будут знать, как подготовить пресс-релиз, рекламное письмо, предложение на оказание услуг, повестку дня собрания, официальную речь, стратегию пиар-компании, кампанию в социальных сетях, резюме и другие материалы. Более того, они сами успеют попробовать это сделать, а также получат возможность развить навык критического анализа того, как работает пиар на том или ином мероприятии. И все это вместо того, чтобы 4 месяца слушать лекции об истории пиар-индустрии и изучать бесконечные теории и формулы, а потом писать тест, который я и сам бы провалил, хотя у меня есть диплом бакалавра по связям с общественностью и опыт работы в этой сфере. Наш заведующий с готовностью согласился. И надо сказать, что новая версия курса, ориентированная на развитие навыков, имела большой успех. Можете только представить, каким восторгом для меня стала недавняя экскурсия по одной средней школе в Мэриленде, где целое крыло отведено для практического обучения навыкам, таким как строительство, кулинария, косметология, садоводство, сестринская помощь, пожаротушение, информационные технологии, работа на станке, ремонт автомобилей и так далее. Мне даже самому захотелось вернуться в школу. И, конечно, я был просто счастлив, когда увидел программу старшей школы в Монтане, ориентированную на развитие навыков. В ней использовался набор для создания арт-инсталляции из проекта «Камешки доброты и сообщество улыбок», разработанного мной совместно с Меган Мёрфи, автором проекта «Камешки доброты». Руководство школы включило задание с этим набором в свой план по вдумчивому и творческому вовлечению студентов в профессиональную практику, позволяющую им лучше понять, кто они такие и чего способны достичь в жизни. А в средней школе в моем родном городе Сент-Мэрис, штат Пенсильвания, разработали впечатляющую программу подготовки, которая не только дает учащимся практические навыки, но и предоставляет им потрясающие возможности для работы в местных компаниях. Современные студенты также узнают гораздо больше, встречаясь с интересными людьми, посещая новые места, знакомясь с опытом других и окружающим миром, чем из учебников и традиционных занятий в аудитории. Я всегда говорю своим ребятам, если я знаю какого-нибудь человека и могу с ним связаться, это означает, что вы тоже его знаете. Благодаря наступлению эры платформ для общения, например, Zoom, сделавшей доступным в любое время взаимодействие практически с любым человеком, На моих занятиях в качестве приглашенных лекторов в разное время присутствовали голливудский продюсер, соведущий популярного дневного ток-шоу, основатель одного из крупнейших интерактивных арт-проектов в мире, звезда популярного телевизионного реалити-шоу, эксперты в области психического здоровья, мой литературный агент, политические деятели, музыкальный диджей, новаторы в сфере гостиничного бизнеса и туризма, писатели, общественные деятели, корифеи маркетинга и пиар-индустрии, выдающиеся деятели в области искусства и гуманитарных наук, эксперт по уголовному праву, а также целый ряд других специалистов, добившихся успеха в той или иной сфере деятельности. Представители нового поколения не тратят время на то, что им кажется бесполезным. Поэтому нам нужно решить, будем ли мы по-прежнему упорствовать и придерживаться традиционных моделей образования, или сделаем то, что от нас сейчас требуется, будем идти в ногу со временем, чтобы догнать наших студентов, а затем вместе с ними подняться еще на ступеньку. Чтобы еще больше ускорить эту революцию в сфере образования, я предлагаю вам ознакомиться с разделом «Задания и проекты» и подумать о том, как можно адаптировать некоторые из предлагаемых видов деятельности к вашей работе с зумерами. Спросите себя, что я думаю о методах, используемых в современных образовательных учреждениях? Каких принципов философии и педагогики придерживаюсь лично я в обучении молодого поколения? Спросите зумера, как вам проще всего усваивать новый материал? Что могут сделать образовательные учреждения и другие организации, чтобы помочь вам в обучении и достижении успеха?